Новый барон. Глава 1. Пробуждение во тьме. Владислав не помнил, как умер. Последнее, что осталось в его памяти, это холодный ветер, пробивающийся сквозь разбитое окно его квартиры где-то на окраине Москвы. Он лежал на полу, чувствуя, как жизнь медленно уходит из его тела. Боль была далекой, почти неощутимой, как будто его уже покинула не только жизнь, но и сама реальность. Потом, тьма, тишина, ничего. Но тьма не была вечной. Он очнулся, не в своем теле, не в своем мире. Его сознание медленно возвращалось, как будто его вытаскивали из глубокого океана, где время и пространство потеряли всякий смысл. Первое, что он почувствовал, это холод. Не тот холод, который пробирает до костей зимней ночью, а другой, более глубокий, как будто сама вселенная вокруг него была лишена тепла. Он открыл глаза, или то, что он считал глазами, и увидел темный потолок, украшенный странными символами, которые светились тусклым голубым светом. «Где я?» Его голос звучал чужим, низким и хриплым, как будто он не говорил годами. Он попытался сесть, но тело не слушалось. Оно было чужим, тяжелым, как будто его конечности были сделаны из свинца. С трудом он повернул голову и увидел, что лежит на каменном столе, окруженном странными устройствами, которые напоминали смесь древних артефактов и высокотехнологичных приборов. В воздухе витал запах озона и металла. Проснулся, раздался голос из темноты. Он был спокойным, почти безэмоциональным, но в нем чувствовалась скрытая угроза. Владислав попытался повернуться на звук, но его тело снова не слушалось. Вместо этого он увидел, как из тени вышел человек, или то, что он принял за человека. Его фигура была высокая и стройной, одетой в черный плащ, который сливался с окружающей тьмой. Лицо было скрыто под капюшоном, но Владислав почувствовал, как на него смотрят холодные, безжалостные глаза. «Ты умер», — сказал незнакомец. «Но смерть — это не конец. Ты теперь часть чего-то большего. Кто ты?» — прошептал Владислав, чувствуя, как его голос дрожит. «Мое имя не важно. Ты можешь называть меня стражем. Ты теперь в новом мире, Владислав. Мире, где правят не только мечи и магия, но и технологии, которые ты не сможешь понять. Ты теперь сын бывшего барона, человека, который имел власть, но потерял все. Ты его наследник, и тебе предстоит восстановить то, что было разрушено». Владислав почувствовал, как в его голове начали всплывать обрывки воспоминаний, которые не принадлежали ему. Он видел лица людей, которых никогда не знал, слышал голоса, говорившие на языке, который он не понимал. Он видел войны, сражения, корабли, которые бороздили звездные просторы, и планеты, погруженные в хаос. «Что со мной происходит?» — спросил он, чувствуя, как его сознание начинает путаться. «Ты стал частью новой реальности», — ответил страж. «Ты теперь не просто человек. Ты — наследник барона, и тебе предстоит выбрать свой путь. Ты можешь стать героем, который спасет этот мир, или антигероем, который погрузит его в еще больший хаос. Выбор за тобой». Владислав закрыл глаза, чувствуя, как его голова раскалывается от боли. Он не хотел этого, он не просил этого, он просто хотел вернуться к своей старой жизни, к своей старой реальности. Но он знал, что это невозможно. Он был здесь, в этом странном мире, где технологии и магия переплетались, где правили бароны и корпорации, где каждый шаг мог стать последним. Он открыл глаза и посмотрел на стража. «Что мне делать?» – спросил он, чувствуя, как его голос звучит более уверенно. «Выжить», — ответил страж, «и найти свое место в этом мире. Но помни, Владислав, здесь нет места слабости. Ты либо победишь, либо умрешь. И на этот раз смерть будет окончательной». С этими словами страж исчез, растворившись в тени, как будто его и не было. Владислав остался один в темной комнате, окруженный странными устройствами и символами, которые светились тусклым светом. Он знал, что его жизнь никогда не будет прежней. Он был в новом мире, и ему предстояло найти свое место в нем. Но сначала ему нужно было понять, кто он теперь, и что значит быть наследником барона. Владислав медленно поднялся с каменного стола, чувствуя, как его новое тело постепенно подчиняется ему. Оно было сильным, но чужим, как будто он надел костюм, который был ему не по размеру. Он огляделся. Комната, в которой он оказался, напоминало нечто среднее между древним храмом и лабораторией высоких технологий. Стены были покрыты странными символами, которые светились мягким голубым светом, а в углах стояли устройства, напоминающие гибрид алтарей и компьютерных терминалов. Он подошел к одному из таких устройств и осторожно прикоснулся к нему. Экран мгновенно ожил, и перед ним появились строки текста на языке, который он не понимал. Однако, к его удивлению, через несколько секунд слова начали обретать смысл. Это был как будто перевод, который происходил прямо в его голове. Система активирована. Доступ ограничен. Требуется идентификация. Владислав нахмурился. Он не знал, как себя идентифицировать, но его рука, казалось, действовала сама по себе. Он протянул ладонь к экрану, и устройство издало мягкий звук, похожий на щелчок. Идентификация подтверждена. Владислав Аркадьевич Воронов, наследник барона Воронова. Доступ предоставлен. Воронов, прошептал он, чувствуя, как в его голове всплывают обрывки воспоминаний, которые не принадлежали ему. Он видел человека с холодными серыми глазами и строгим лицом, своего нового отца, барона Воронова. Человека, который когда-то правил целой системой, но был свергнут и убит своими врагами. Владислав почувствовал, как его сердце учащенно забилось. Он не просил этого. Он не хотел быть наследником барона, не хотел участвовать в этих играх власти. Но он понимал, что у него нет выбора. Если он хотел выжить в этом мире, ему нужно было понять, как все устроено. Он снова посмотрел на экран. На нем появилась карта, которая, судя по всему, отображала часть галактики. Он узнал некоторые названия: Амар, Галленти, Калдари, Минматар. Это были фракции, о которых он слышал в своей прошлой жизни, но теперь они казались ему чем-то большим, чем просто вымышленные государства из игры. Это был реальный мир, где каждая фракция боролась за власть и ресурсы. Обновление данных. В системе Воронова обнаружена активность пиратов. Рекомендуется повышенная бдительность. Пираты, пробормотал Владислав. Что за чертовщина? Он не успел обдумать эту информацию, как услышал шаги за спиной. Он резко обернулся и увидел, как в комнату вошли двое людей. Один из них был высоким и худощавым, с лицом, покрытым шрамами, а другой, низкорослым и коренастым, с пистолетом на поясе. Оба были одеты в броню, которая выглядела как смесь средневековых доспехов и современных технологий. «Ну, кто это у нас тут?» — сказал высокий, ухмыляясь. «Наследник барона, да, думал, ты сдох вместе со своим стариком». Владислав почувствовал, как его тело напряглось. Он не знал, кто эти люди, но по их поведению было ясно, что они не друзья. «Кто вы?» — спросил он, стараясь звучать уверенно. «Мы», — высокий засмеялся, — «мы, твои новые хозяева, мальчик». Барон Воронов был слаб, и его время прошло. Теперь система принадлежит нам, а ты просто лишний груз. Коренастый достал пистолет и направил его на Владислава. «Не дергайся, и умрешь быстро», — сказал он. Владислав почувствовал, как его сердце заколотилось. Он не был готов к этому. Он не знал, как сражаться, как защищаться. Но в тот момент, когда коренастый нажал на курок, что-то внутри него сработало. Его тело двинулось само по себе, уклоняясь от выстрела с нечеловеческой скоростью. Он почувствовал, как по его жилам разливается странная энергия, как будто его новое тело было наполнено силой, о которой он даже не подозревал. «Что за?» – начал высокий, но Владислав уже был рядом с ним. Его рука сжалась в кулак, и он ударил, даже не думая. Удар был настолько сильным, что высокий отлетел в сторону и ударился о стену. Коренастый выстрелил еще раз, но Владислав снова уклонился. Он почувствовал, как его сознание расширяется, как будто он может видеть каждый шаг противника до того, как он его сделает. Он подбежал к коренастому и выбил пистолет из его руки одним резким движением. «Не трогай меня», – прошипел Владислав, чувствуя, как его голос звучит чужим, почти звериным. Коренастый попытался ударить его, но Владислав поймал его руку и сжал, пока не услышал хруст костей. Коренастый закричал от боли и упал на колени. «Убирайся», — сказал Владислав, отпуская его, «и передай своим хозяевам, что наследник барона жив, и он придет за тем, что принадлежит ему». Коренастый, держась за сломанную руку, бросился к выходу, оставив своего товарища без сознания на полу. Владислав посмотрел на свои руки, которые все еще дрожали от адреналина. Он не понимал, что с ним происходит, но знал одно: он больше не был тем человеком, которым был раньше. Он был кем-то другим, кем-то сильнее. Он подошел к экрану и снова посмотрел на карту. Система Воронова была где-то на окраине, вдалеке от основных фракций. Это было место, где правили пираты и наемники, где закон был лишь пустым звуком. Но это было его место, его наследие. «Хорошо, прошептал он. «Если это мой мир, то я сделаю его своим». Владислав стоял посреди комнаты, глядя на экран с картой галактики. Его новое тело все еще дрожало от адреналина, а в голове крутилась только одна мысль. Ну, вот и началось. Из офисного планктона, в наследники барона. Лучше бы я остался в своей старой жизни, где самым страшным был отчет за квартал. Он вздохнул и потянулся, чувствуя, как мышцы его нового тела реагируют с непривычной легкостью. «Ну что ж, Владик», — сказал он сам себе, — «похоже, ты теперь не только наследник, но и супергерой какой-то, только без плаща и, судя по всему, без пенсии». Он огляделся. Комната была полна странных устройств, которые жужжали и мигали, как будто пытались привлечь его внимание. Одно из них, похожее на смесь кофеварки и древнего артефакта, издало громкий звук, и Владислав подскочил. «Эй, ты!» — крикнул он устройству. «Может, хватит пугать? Я тут и так в шоке от того, что вообще жив, или не совсем жив, или, черт, я даже не знаю, что я сейчас». Устройство, конечно, не ответило, но Владислав почувствовал, что его настроение немного улучшилось. Он всегда находил выход из стрессовых ситуаций через юмор, и сейчас это было как никогда кстати. Он подошел к экрану и снова посмотрел на карту. Система Воронова была обозначена красным цветом, что, судя по всему, означало «здесь опасно, не лезь». Владислав хмыкнул. «Ну, конечно, мое новое наследство – это дыра в заднице галактики. Пираты, наемники и, судя по всему, еще и крысы размером с собаку. Класс». Он нажал на экран, и карта увеличилась, показывая детали системы. Там было несколько планет, астероидные поля и пара космических станций, одна из которых была помечена как база Воронова. «База Воронова, а?» – пробормотал Владислав. «Звучит как место, где я должен начать. Только вот как туда добраться? Надеюсь, у меня есть корабль, или хотя бы велосипед». Он огляделся в поисках чего-то, что могло бы помочь ему выбраться из этой комнаты. В углу он заметил дверь, которая, судя по всему, вела куда-то дальше. Владислав подошел к ней и осторожно нажал на панель управления. Дверь со скрипом открылась, ревя линкузский коридор, освещенный тусклым красным светом. «Ну, конечно», — сказал он, глядя на коридор. «Красный свет, скрипящие двери, и, наверное, где-то там еще и монстры прячутся. Прямо как в фильмах ужасов. Только я тут главный герой, а значит, меня точно не убьют в первой сцене. Надеюсь». Он шагнул в коридор, чувствуя, как его нервы напрягаются с каждым шагом. Коридор был длинным и извилистым, и Владислав начал подумывать, что, может, стоило остаться в той комнате. Но через несколько минут он увидел свет в конце туннеля, буквально. Коридор вывел его в ангар, где стоял небольшой космический корабль. Он был не самым большим, но выглядел достаточно надежным. На борту было написано «Ворон-1». «Ну, хоть что-то хорошее», — сказал Владислав, подходя к кораблю. «Ворон-1» звучит как название дешевого алкоголя, но, думаю, сойдет. Он поднялся по трапу и зашел внутрь. Интерьер корабля был простым, но функциональным. На панели управления мигали огоньки, и Владислав почувствовал, как его руки сами потянулись к кнопкам. Видимо, его новое тело знало, что делать. «Ну, Владик», — сказал он сам себе, садясь в кресло пилота, — «ты всегда мечтал о приключениях. Вот они, пожалуйста. Только не забудь пристегнуться». Он нажал на кнопку, и корабль ожил. Двигатели загудели, и Владислав почувствовал, как его тело прижимает к креслу. Корабль медленно поднялся в воздух и направился к выходу из ангара. «Поехали», — сказал Владислав, улыбаясь, — «навстречу новым приключениям. И, надеюсь, без пиратов. Хотя, кто я шучу? Конечно, с пиратами». Корабль вылетел из ангара и оказался в открытом космосе. Владислав посмотрел в иллюминатор и замер. Перед ним была бескрайняя чернота, усеянная миллионами звезд. Это было одновременно пугающе и прекрасно. «Ну, вот и я», — сказал он, глядя на звезды. «Владислав Воронов, наследник барона, антигерой и, судя по всему, будущая головная боль для всех, кто встанет у меня на пути. Давайте посмотрим, что у вас тут есть». Он направил корабль к базе Воронова, чувствуя, как его сердце бьется в такт с гулом двигателей. Впереди его ждали неизвестность, опасности и, возможно, даже слава. Но одно он знал точно – скучно не будет. Корабль «Ворон-1» плавно скользил через космическое пространство, оставляя за собой слабый след ионизированного газа. Владислав, сидя в кресле пилота, Чувствовал себя одновременно возбужденным и слегка подавленным. Звезды за окном казались такими близкими, но в то же время бесконечно далекими. Он вздохнул и потянулся, чувствуя, как его новое тело реагирует на каждое движение с непривычной легкостью. «Ну что ж, Владик», — сказал он сам себе, — «ты теперь космический путешественник, только вот без инструкций, и, судя по всему, без страховки». Он взглянул на панель управления, где мигали различные индикаторы. Один из них показывал, что до базы Воронова осталось около часа полета. Владислав хмыкнул. «Час, а, ну, хоть есть время подумать, как я буду объяснять, что я, наследник барона. Привет, я ваш новый босс, только не пугайтесь, я вчера еще был мертвым». «Да», звучит убедительно. Он откинулся в кресле и закрыл глаза, пытаясь собраться с мыслями. Но его покой нарушил резкий звук сигнализации. Владислав открыл глаза и увидел, что на экране радара появились три красные точки, быстро приближающиеся к его кораблю. «О, великолепно», пробормотал он. «Пираты, наемники, или просто местные хулиганы, которые решили, что я выгляжу как легкая добыча». Он нажал на кнопку связи, и на экране появилось изображение человека в шлеме с затемненным стеклом. Голос, который раздался из динамиков, был грубым и насмешливым. «Эй, малыш, это твой первый полет, ты выглядишь как новичок. Сейчас мы тебя обыщем, и если повезет, оставим тебе твои трусы. Если нет, ну, ты понял». Владислав вздохнул и почесал затылок. «Слушайте, ребята, я только что очнулся в новом теле, у меня нет ни денег, ни оружия, и, честно говоря, я даже не знаю, как тут все работает. Может, просто пропустите меня, я обещаю, что не буду жаловаться». Пираты засмеялись. «Малыш, ты либо очень храбрый, либо очень глупый, но нам все равно, готовься к стыковке». Сигнализация завыла громче, и Владислав понял, что переговоры закончились. Он посмотрел на панель управления и заметил кнопку с надписью «Защитные щиты». Он нажал на нее, и вокруг корабля появилось слабое голубое свечение. «Ну, хоть что-то», — сказал он. «Теперь, если у меня есть оружие, было бы неплохо его найти». Он начал лихорадочно искать на панели управления что-то, что могло бы помочь ему в бою. Внезапно он заметил маленький рычаг с надписью «Активация орудий». Он потянул за него, и корабль слегка вздрогнул, как будто готовясь к атаке. «Ладно, Владик», — сказал он сам себе, — «ты никогда не играл в симуляторы космических боев, но, думаю, принцип тот же. Целься и стреляй, только не промахнись». Пираты уже были в пределах видимости. Их корабли были меньше, но более маневренные. Один из них открыл огонь, и Владислав почувствовал, как его корабль слегка тряхнуло. «Эй, осторожнее!» — крикнул он в пустоту. «Это же мой новый корабль. Ну ладно, раз так, то получайте». Он нажал на кнопку огня, и из носа корабля вырвался луч энергии, который пролетел мимо одного из пиратских кораблей. Пираты засмеялись. «Малыш, ты стреляешь, как слепой», — крикнул один из них. «Ну, знаешь», — ответил Владислав, — «я только учусь. Но, думаю, у меня получается лучше, чем у тебя шутить». Он снова нажал на кнопку, и на этот раз луч попал в один из пиратских кораблей. Тот вздрогнул и начал дымить. «Вот так», — крикнул Владислав, чувствуя, как его уверенность растет. «Кто теперь смеется?» Остальные два пиратских корабля начали маневрировать, пытаясь зайти ему в хвост. Владислав почувствовал, как его сердце колотится, но он продолжал шутить, чтобы не сойти с ума от напряжения. «Ну, ребята», — сказал он, — «если вы сейчас сдадитесь, я обещаю, что не буду рассказывать, как вас победил парень, который вчера еще был мертвым». Пираты, судя по всему, не оценили его юмор. Они открыли огонь, и Владислав почувствовал, как его корабль снова тряхнуло. Щиты начали слабеть. «Ладно, хватит шуток», — сказал он, сосредоточившись. «Пора заканчивать это». Он резко развернул корабль и направил его прямо на один из пиратских кораблей. Пират попытался уклониться, но Владислав был быстрее. Он нажал на кнопку огня, и луч энергии пронзил корабль противника, который взорвался в яркой вспышке. «Один вниз», — сказал Владислав, чувствуя, как его уверенность растет. «Теперь ты». Он направил корабль на последний пиратский корабль, но тот, судя по всему, решил, что с него хватит. Пират развернулся и начал уходить на полной скорости. «Ну что, сдаешься?» — крикнул Владислав ему вслед. «Ладно, беги, но помни, кто тут главный». Он откинулся в кресле, чувствуя, как его руки дрожат от напряжения. Он только что пережил свой первый космический бой и, судя по всему, вышел из него победителем. «Ну, Владик», — сказал он сам себе, — «ты либо гений, либо просто чертовски везучий. Но, думаю, это только начало». Он направил корабль к базе Воронова, чувствуя, как его сердце бьется в такт с гулом двигателей. Впереди его ждали новые приключения, новые враги и, возможно, даже союзники. Но одно он знал точно — скучно не будет. Корабль «Ворон-1» вышел из варп-туннеля, и перед Владиславом открылся вид на базу Воронова. Это была массивная космическая станция, покрытая бронированными панелями и усеянная антеннами, орудиями и доками для кораблей. Станция медленно вращалась вокруг своей оси, и ее огни мерцали, как будто подмигивая Владиславу. «Ну, вот и она», — сказал он, глядя на станцию. «Дом, милый дом, только вот почему-то мне кажется, что меня тут не ждут с распростертыми объятиями». Он направил корабль к одному из доков, следуя указаниям автоматической системы навигации. Когда корабль пристыковался, Владислав взял глубокий вдох и поднялся с кресла. «Ладно, Владик», — сказал он сам себе, — «ты наследник барона, только что победил пиратов, и теперь тебе предстоит встретиться с людьми, которые, скорее всего, будут смотреть на тебя как на самозванца. Ничего страшного, правда?» Он открыл люк и вышел из корабля. Док был пуст, если не считать нескольких роботов, которые занимались ремонтом и обслуживанием. Владислав огляделся, чувствуя себя немного потерянным. «Эй, тут есть кто-нибудь живой?» — крикнул он. «Или только роботы? Не то чтобы я был против, но хотелось бы поговорить с кем-то, у кого есть чувство юмора». Его слова эхом разнеслись по доковой зоне, но ответа не последовало. Владислав пожал плечами и направился к ближайшей двери. Она открылась с легким шипением, и он оказался в длинном коридоре, освещенном тусклым светом. «Ну, конечно», — пробормотал он, — «коридоры, которые ведут в никуда. Классика жанра. Надеюсь, тут хоть туалет есть». Он шел по коридору, пока не услышал голоса. Они доносились из-за угла, и Владислав замедлил шаг, стараясь не шуметь. Он подошел ближе и услышал, как два человека спорят. «Я говорю, он не может быть настоящим», — сказал один из них, мужчина с грубым голосом. «Барон умер, и его наследник тоже. Это какой-то трюк». «А я говорю, что мы должны проверить», — ответил второй, женщина с холодным, спокойным тоном. «Если это действительно он, то у нас есть шанс восстановить порядок». «Порядок?» — засмеялся мужчина. «Ты серьезно? Мы едва держимся на плаву. Пираты, корпорации, наемники, все хотят кусок от нас. И ты думаешь, что какой-то парень, который появился из ниоткуда, сможет что-то изменить?» Владислав решил, что пора вмешаться. Он вышел из-за угла и улыбнулся. «Эй, ребята», — сказал он, — «я тут новенький. Может, покажете, где тут у вас буфет? А то я после космического боя проголодался». Мужчина и женщина резко обернулись. Мужчина был высоким и крепким, с лицом, покрытым шрамами, а женщина, стройной и подтянутой, с холодными голубыми глазами. Оба смотрели на Владислава с подозрением. «Кто ты такой?» — спросил мужчина, положив руку на рукоять пистолета. «Я», — Владислав улыбнулся. «Ну, если верить моим новым воспоминаниям, я, Владислав Воронов, наследник барона. А если не верить, то я просто парень, который заблудился и случайно оказался на вашей станции. Как вам больше нравится?» Женщина внимательно посмотрела на него. «Если ты действительно наследник, то докажи это», — сказала она. «У барона был артефакт, который передавался из поколения в поколение. Где он?» Владислав нахмурился. В его голове всплыли обрывки воспоминаний, что-то про кольцо с фамильным гербом. Он посмотрел на свои руки и заметил, что на правой руке у него было кольцо с изображением ворона. «Вот», — сказал он, показывая кольцо, — «это то, что вы ищете». Мужчина и женщина обменялись взглядами. Женщина кивнула. «Это он», — сказала она. «Добро пожаловать на базу Воронова, наследник». Мужчина все еще смотрел на Владислава с подозрением, но опустил руку с пистолета. «Ладно», — пробормотал он, — «но если ты подведешь нас, то пожалеешь». Владислав улыбнулся. «Не переживай», — сказал он, — «я уже подвел себя, когда согласился на это приключение, но, думаю, мы справимся. Кстати, как вас зовут?» «Я, Карина», — сказала женщина, — «а это, Гаррит, мы отвечаем за безопасность базы». «Приятно познакомиться», — сказал Владислав. «Ну что, Карина и Гаррит, покажите мне, что тут у вас происходит, и, может, расскажете, почему все выглядят так, будто тут только что прошла война. Карина вздохнула. Это долгая история, но если ты действительно наш наследник, то тебе нужно знать правду. Пойдем, я покажу тебе командный центр. Они направились по коридору, и Владислав чувствовал, как его настроение улучшается. Несмотря на все странности, он начинал понимать, что у него есть шанс что-то изменить. И, конечно, он не упустит возможность пошутить по пути. «Кстати», — сказал он, глядя на Гаррета, — «у тебя есть совет, как выжить тут?» «Кроме «не умирай», — Гаррет хмыкнул. «Держись подальше от пиратов и не доверяй никому, даже мне». «Звучит как план», — сказал Владислав. «Ну что ж, вперед, к приключениям. И, надеюсь, к обеду». Глава 2. Глава 2. Командный центр базы Воронова оказался огромным помещением, заполненным экранами, терминалами и людьми, которые суетились вокруг, словно муравьи в гигантском муравейнике. Владислав огляделся, чувствуя себя немного потерянным среди всей этой технологической мощи. «Ну, тут явно не до шуток», — пробормотал он, следуя за Кариной и Гарретом. Карина подвела его к центральному терминалу, где на большом экране отображалась карта системы Воронова. Она повернулась к Владиславу, ее голубые глаза холодно сверкали. «Вот наша ситуация», — сказала она, указывая на экран. «Пираты контролируют внешние секторы, корпорации пытаются захватить наши ресурсы, а наемники, ну, они просто ждут, чтобы напасть на нас, когда мы будем слабы». Владислав посмотрел на карту, чувствуя, как его голова начинает кружиться от количества информации. «Ну, звучит как вечеринка», — сказал он, — «только без торта и с кучей незваных гостей. Что у нас есть для защиты?» Гаррет хмыкнул. «Несколько кораблей, которые едва держатся на плаву, и горстка людей, которые готовы сражаться. Но этого недостаточно, чтобы противостоять всему, что нам угрожает». Владислав вздохнул. «Ну, значит, нужно что-то придумать. Может, у нас есть союзники? Или, может, мы можем нанять кого-то?» Карина покачала головой. «Союзники? В этой системе каждый сам за себя. А наемники? Они слишком дороги. У нас нет ресурсов, чтобы платить им». Владислав задумался. Он понимал, что ситуация сложная, но не мог просто сдаться. Он был наследником барона, и, как бы странно это ни звучало, он чувствовал ответственность за этих людей. «Ладно», — сказал он, — «давайте начнем с малого. Что у нас с ресурсами? Еда, вода, топливо?» Карина кивнула. «Запасы есть, но они ограничены. Если мы не найдем способа пополнить их, то через несколько месяцев нам придется туго». Владислав хмыкнул. «Ну, значит, нужно найти способ заработать. Может, у нас есть что-то, что мы можем продать? Или, может, мы можем предложить услуги другим фракциям?» Гаррет посмотрел на него с подозрением. «Ты предлагаешь нам стать наемниками?» – спросил он. «Нет», – ответил Владислав. «Я предлагаю нам стать предпринимателями. Мы можем предложить свои услуги в обмен на ресурсы. Например, защита торговых путей или разведка». Карина задумалась. «Это, возможно, но нам нужно быть осторожными. Если мы свяжемся с неправильными людьми, это может привести к еще большим проблемам». Владислав улыбнулся. «Ну, значит, будем осторожны. Но сидеть сложа руки – это не вариант. Мы должны действовать». Карина кивнула. «Хорошо, я начну собирать информацию о возможных контрактах. А ты?» Она посмотрела на Владислава. «Можешь познакомиться с базой и людьми. Они должны знать, кто ты». Владислав вздохнул. «Ну, ладно, только предупреди их, что я не злой. И, может, скажи, что я люблю шутки. А то вдруг они подумают, что я какой-то мрачный тип». Карина улыбнулась, впервые за весь разговор. «Хорошо, Владислав, я передам». Она ушла, оставив Владислава с Гарретом. Гаррет посмотрел на него. «Ну что, наследник, готов познакомиться с Искинами?» Владислав нахмурился. «С чем, Искины?» — повторил Гаррет. «Искусственные интеллекты. Они управляют многими системами на базе. Без них мы бы не справились». «А, понятно», — сказал Владислав. «Ну, что ж, познакомимся. Только предупреди их, что я не очень разбираюсь в технологиях. А то вдруг они решат, что я угроза, и отключит мне свет». Гаррет хмыкнул. «Не переживай, они умнее, чем ты думаешь». Они направились в другой зал, где находились терминалы, подключенные к Искинам. Владислав почувствовал, как его сердце заколотилось. Он никогда раньше не сталкивался с искусственным интеллектом, и мысль о том, что он сейчас будет общаться с чем-то, что может быть умнее его, вызывала у него смесь страха и любопытства. Гаррит подошел к одному из терминалов и нажал несколько кнопок. Экран ожил, и на нем появилось изображение, абстрактная фигура, состоящая из светящихся линий. «Это Иксион», — сказал Гаррит, — «один из наших Искинов. Он отвечает за управление ресурсами и логистику». Владислав посмотрел на экран, чувствуя, как его нервы напрягаются. «Эй, Иксион», — сказал он, — «я Владислав, новенький тут, ну, типа наследник барона. Приятно познакомиться». На экране появился текст. «Приветствие принято, Владислав Воронов. Ваши параметры загружены. Вы действительно являетесь наследником барона. Добро пожаловать на базу Воронова». Владислав улыбнулся. «Ну, хоть кто-то меня признал. Спасибо, Иксион. Можешь рассказать, как тут все работает?» Иксион ответил. «База Воронова состоит из 12 уровней, каждый из которых выполняет определенные функции. Ресурсы ограничены, но при правильном управлении их хватит на 4-7 месяца. Текущие угрозы. Пираты, корпорации, наемники. Рекомендации. Укрепление обороны, поиск союзников, оптимизация ресурсов». Владислав посмотрел на Гаррита. «Ну, он явно умнее меня. Что думаешь?» Гаррит пожал плечами. «Он всегда прав. Если он говорит, что нужно укреплять оборону, значит, так и есть». Владислав кивнул. «Ладно, Иксион, спасибо за информацию. Буду иметь в виду. А теперь, может, покажешь мне, как тут все устроено?» Иксион ответил. «Согласовано. Начнем с уровня 1. Доки и ремонтные зоны». Экран изменился, показывая схему базы. Владислав почувствовал, как его интерес растет. Он всегда любил узнавать что-то новое, и теперь у него была возможность изучить целую космическую станцию. «Ну что ж», — сказал он, — «вперед, к знаниям. И, надеюсь, к обеду. А то я уже проголодался». Гаррит хмыкнул. «Не переживай, у нас есть столовая. Там кормит, сносно». Владислав улыбнулся. «Ну, хоть что-то. Пойдем, Гаррит, покажи мне эту столовую, а потом вернемся к Искинам. Думаю, у меня еще куча вопросов». Столовая базы Воронова оказалась просторным помещением с длинными столами и стульями, которые явно видели лучшие дни. На стенах висели голографические экраны, показывающие новости из разных уголков галактики. Владислав сел за один из столов, чувствуя, как его желудок начинает бурчать. «Ну, хоть тут есть еда», — сказал он, глядя на тарелку с чем-то, что напоминало смесь картошки и мяса. «Хотя, честно говоря, это выглядит как эксперимент неудачного повара». Гаррит сел напротив него, держа в руках кружку с каким-то напитком. «Не жалуйся», — сказал он, — «это лучше, чем ничего. А в прошлом месяце у нас была только синтетическая паста». Владислав хмыкнул. «Ну, значит, прогресс налицо. Может, через пару месяцев у нас будет даже десерт». Он взял вилку и осторожно попробовал еду. На вкус она была съедобной, не более того. «Ладно», — сказал он, — «это не ресторан, но сойдет. А что насчет остальных? Как они тут живут?» Гаррит пожал плечами. «Люди держатся. У всех свои обязанности, свои заботы. Но все понимают, что мы на краю пропасти. Если что-то не изменится, то...» Он не закончил фразу, но Владислав понял, что он имел в виду. База Воронова была последним оплотом в этой системе, и если она падет, то все, кто здесь находится, окажутся в беде. «Ладно», — сказал Владислав, — «значит, нужно что-то менять. Искины сказали, что у нас есть 4-7 месяца. Это не так уж и мало. Может, мы сможем что-то придумать». Гаррит посмотрел на него. «Ты действительно веришь, что сможешь что-то изменить?» Владислав улыбнулся. «Ну, знаешь, я уже очнулся в новом теле, победил пиратов и познакомился с искусственным интеллектом. Думаю, это неплохое начало. А если серьезно, то я не могу просто сидеть сложа руки. Мы должны попробовать». Гаррит кивнул. «Ладно, наследник, посмотрим, что у тебя получится». Они закончили есть и направились обратно в командный центр. По пути Владислав заметил, как люди смотрят на него. Некоторые с любопытством, другие с подозрением. Он понимал, что ему нужно завоевать их доверие, но как это сделать, он пока не знал. В командном центре Карина ждала их у терминала. Она выглядела озабоченной. «Что-то случилось?» – спросил Владислав. Карина кивнула. «Мы получили сообщение от одного из наших разведчиков. Пираты собирают силы на окраине системы. Похоже, они планируют атаку». Владислав нахмурился. «Ну, конечно», – сказал он. «Как только я начинаю думать, что все под контролем, кто-то решает устроить вечеринку. Сколько у них кораблей?» Карина посмотрела на экран. По последним данным, около десятка. Но это только те, что мы видим. Может быть больше. Владислав вздохнул. Ну, значит, нужно готовиться к обороне. У нас есть какие-то планы? Карина кивнула. Иксион уже разработал несколько сценариев. Но нам нужно больше ресурсов и людей. Без этого мы не сможем долго продержаться. Владислав задумался. А если мы попробуем договориться с ними? Может, предложить им что-то взамен? Гаррит хмыкнул. Пираты, они не из тех, кто договаривается. Для них это слабость. Ну, знаешь, сказал Владислав, иногда слабость может быть силой. Если мы покажем, что у нас есть что предложить, может, они передумают. Карина посмотрела на него. У тебя есть идея? Владислав улыбнулся. Пока нет, но я подумаю. А пока давайте готовиться к худшему. Иксион, ты можешь помочь нам с обороной? На экране появился текст. Согласовано. Начинаю оптимизацию оборонительных систем. Рекомендация. Усилить щиты и подготовить корабли к бою. Отлично, сказал Владислав. Ну что ж, команда, начинаем. Карина, займись кораблями. Гаррит, проверь оружие. А я попробую придумать, как нам выжить. Они разошлись по своим задачам, и Владислав остался один у терминала. Он посмотрел на экран, где отображалась карта системы. Пираты были где-то там, на окраине, готовясь к атаке. А он был здесь, на базе, пытаясь понять, как защитить этих людей. «Ну, Владик», — сказал он сам себе, — «ты хотел приключений, вот они, пожалуйста. Только не забудь, что от тебя теперь зависит не только твоя жизнь». Он вздохнул и начал изучать данные, которые предоставил Иксион. Ему нужно было найти слабое место пиратов, что-то, что можно использовать против них, и, может быть, даже найти способ договориться. Но пока что он чувствовал, что время работает против него, и если он не придумает что-то быстро, то база Воронова может пасть, а вместе с ней, и все его надежды на новую жизнь. Владислав провел несколько часов, изучая данные, которые предоставил Иксион. Он пытался найти слабое место пиратов, но чем больше он углублялся в информацию, тем больше понимал, что ситуация сложнее, чем он думал. Пираты были хорошо организованы, их корабли были быстрыми и маневренными, а их лидер, некто по имени Драккар, славился своей жестокостью и хитростью. «Ну, конечно», — пробормотал Владислав, глядя на экран, «у нас тут не просто пираты, а целая армия, и все они хотят нашу базу». «Прекрасно», — он откинулся в кресле, чувствуя, как его голова начинает болеть от напряжения. Но сдаваться он не собирался. Он был наследником барона, и, как бы странно это ни звучало, он чувствовал ответственность за этих людей. «Иксион», — сказал он, обращаясь к терминалу, — «у тебя есть идеи, как нам справиться с этой угрозой?» На экране появился текст. «Анализ ситуации завершен. Рекомендации. 1. Укрепить оборону базы. 2. Найти слабое место в рядах пиратов. 3. Попытаться договориться с другими фракциями для получения поддержки». Владислав хмыкнул. «Ну, первые два пункта я уже понял. А насчет третьего, с кем мы можем договориться? Кто тут вообще есть, кроме пиратов и нас?» Иксион ответил. «В системе Воронова присутствуют представители корпорации Галленти и Калдари. Они заинтересованы в ресурсах, но не доверяют друг другу. Возможность договориться с ними существует, но требует осторожности. Галленти и Калдари, а?» сказал Владислав. «Ну, хоть кто-то. Может, они помогут, если мы предложим им что-то ценное. А что у нас есть, что может их заинтересовать?» Иксион ответил. «База Воронова обладает запасами редких минералов и технологий, которые могут быть полезны для корпораций». «Минералы и технологии», — пробормотал Владислав. «Ну, это уже что-то. Но если мы отдадим их, то что останется нам?» Иксион ответил. «Риск существует. Но без поддержки шансы на выживание базы минимальны». Владислав вздохнул. «Ну, значит, нужно рискнуть. Ладно, Иксион, подготовь предложение для корпораций. Может, они согласятся помочь». Он встал и направился к Карине, которая занималась подготовкой кораблей к бою. Она стояла у терминала, отдавая команды своим людям. «Карина», — сказал Владислав, подходя к ней, — «у меня есть идея. Мы можем попробовать договориться с корпорациями Галленти и Калдари. У них есть ресурсы, которые нам нужны». Карина посмотрела на него. «Ты уверен, что это хорошая идея? Корпорации не из тех, кто помогает просто так. Они захотят что-то взамен». «Я знаю», — сказал Владислав. «Но у нас нет выбора. Если мы не найдем союзников, то пираты нас раздавят. Иксион уже готовит предложение. Может, они согласятся. Карина задумалась. Ладно, попробуем. Но будь осторожен. Корпорации могут быть опаснее пиратов. Владислав улыбнулся. Не переживай, я буду осторожен. А теперь давай подготовим корабли. Если пираты решат напасть, мы должны быть готовы. Они начали работать вместе, координируя действия команды. Владислав чувствовал, как его уверенность растет. Он не был военным стратегом, но его интуиция и чувство юмора помогали ему находить решения в самых сложных ситуациях. Через несколько часов Иксион сообщил, что предложение для корпорации готово. Владислав посмотрел на экран, где отображался текст сообщения. «Ну, что ж», — сказал он, — «отправляем. Надеюсь, они ответят». Сообщение было отправлено, и теперь оставалось только ждать. Владислав чувствовал, как время тянется медленно. Каждая минута ожидания казалась вечностью. «Ладно», — сказал он, обращаясь к Карине. «Пока ждем ответа, давай проверим оборону. Может, найдем что-то, что можно улучшить». Они направились к доковой зоне, где стояли корабли, готовые к бою. Владислав осмотрел один из них, чувствуя, как его руки сами тянутся к панели управления. «Ну, что ж», — сказал он, — «давай посмотрим, что тут у нас». Он начал проверять системы корабля, стараясь понять, как они работают. Несмотря на то, что он был новичком в этом мире, его новое тело, казалось, знало, что делать. Его пальцы быстро находили нужные кнопки, а глаза замечали малейшие неполадки. «Кажется, тут что-то не так», — сказал он, указывая на один из индикаторов. «Этот двигатель работает не на полную мощность». Карина подошла и посмотрела на индикатор. «Ты прав», — сказала она. «Это может быть проблемой в бою. Нужно починить». Владислав улыбнулся. «Ну, значит, у нас есть работа. Давай займемся этим». Они начали работать вместе, чиня двигатель и проверяя другие системы корабля. Владислав чувствовал, как его настроение улучшается. Он всегда любил решать задачи, и теперь у него была возможность применить свои навыки в реальной ситуации. «Знаешь», — сказал он, обращаясь к Карине, — «я начинаю думать, что мы справимся. Даже если пираты нападут, мы сможем дать им отпор». Карина улыбнулась. «Ты уверен в этом?» «Ну, знаешь», — сказал Владислав, — «я уже очнулся в новом теле, победил пиратов и познакомился с искусственным интеллектом. Думаю, это неплохое начало. А если серьезно, то я верю в нас. Мы справимся». Карина кивнула. «Ладно, наследник. Посмотрим, что будет дальше». Прошло несколько часов с момента отправки предложения корпорациям Галленти и Калдари, но ответа все не было. Владислав нервно похаживал по командному центру, время от времени поглядывая на экран, где отображалась карта системы. Пираты, судя по последним данным, продолжали собирать силы на окраине системы. Их корабли медленно, но верно приближались к базе Воронова. «Ну, где же этот ответ?» — пробормотал Владислав, обращаясь к Иксиону. «Ты уверен, что сообщение дошло?» Иксион ответил. «Сообщение доставлено. Корпорации получили его. Ожидание ответа. Ожидание, ожидание», — вздохнул Владислав. «А у нас, между прочим, времени нет. Пираты уже на пороге». Карина, которая стояла рядом, посмотрела на него. «Ты слишком нервничаешь», — сказала она. «Это не поможет». «Ну, знаешь», — ответил Владислав, — «когда тебе угрожает целая армия пиратов, а ты не знаешь, что делать, нервничать – это нормально. Но ты права, нужно сосредоточиться». Он подошел к экрану и снова посмотрел на карту. Пираты были уже близко. Если они решат атаковать, то база Воронова окажется в серьезной опасности. «Иксион», — сказал Владислав, — «что ты можешь сказать о наших шансах, если пираты нападут прямо сейчас?» Иксион ответил. «Анализ ситуации завершен. Шансы на успешную оборону 23,7%. Рекомендации: эвакуация небоеспособного персонала, укрепление щитов, подготовка кораблей к бою 23,7%, пробормотал Владислав. «Ну, это лучше, чем ноль, но все равно маловато». Карина подошла к нему. «Мы сделали все, что могли», — сказала она. «Теперь остается только ждать». «Ждать — это не мой конек», — ответил Владислав. «Может, стоит попробовать что-то еще, например, отправить разведчиков, чтобы узнать, что пираты задумали». Карина задумалась. «Это рискованно. Если пираты заметят наших разведчиков, они могут атаковать раньше». «Ну, знаешь», — сказал Владислав, — «если они все равно собираются напасть, то лучше знать, когда именно, а то вдруг они решат устроить сюрприз». Карина кивнула. «Ладно, попробуем. Я отправлю пару кораблей на разведку». Она отдала команды, и через несколько минут два небольших корабля вылетели из доков базы. Владислав следил за их движением на экране, чувствуя, как его сердце бьется в такт с гулом двигателей. «Ну, что ж», — сказал он, — «теперь остается только ждать и, может, помолиться. Хотя, честно говоря, я не уверен, что тут есть кому молиться». Карина улыбнулась. «Ты странный, Владислав, но, думаю, это хорошо. Нам нужен кто-то, кто может сохранять оптимизм в такой ситуации». «Ну, знаешь», — ответил он, — «если не шутить, то можно сойти с ума, а у меня и так уже достаточно проблем». Они ждали, пока разведчики долетят до пиратской группировки. Прошло несколько минут, и на экране появились первые данные. «Они приближаются», — сказала Карина, глядя на экран. «Похоже, пираты действительно готовятся к атаке». Владислав нахмурился. «Ну, значит, время на исходе. Иксион, сколько у нас есть?» Иксион ответил. «Примерное время до атаки. 2 часа 17 минут. 2 часа, пробормотал Владислав. «Ну, хоть не 2 минуты, но все равно мало». Он посмотрел на Карину. «Что будем делать?» Карина задумалась. «Мы можем попробовать укрепить щиты и подготовить корабли к бою, но без поддержки шансы малы». Владислав вздохнул. «Ну, значит, нужно надеяться на чудо, или на корпорации. Хотя, честно говоря, я не знаю, что хуже». Они начали готовиться к бою, отдавая команды и проверяя системы. Владислав чувствовал, как напряжение растет с каждой минутой. Он понимал, что от его решения теперь зависит не только его жизнь, но и жизни всех, кто находится на базе. «Ладно», — сказал он, обращаясь к Карине, — «давай проверим щиты. Если они не выдержат, то нам конец». Они направились к центральному терминалу, где отображались данные о состоянии щитов. Владислав посмотрел на экран и нахмурился. «Что-то не так», — сказал он. «Щиты работают не на полную мощность». Карина подошла и посмотрела на данные. «Ты прав», — сказала она. «Это может быть проблемой. Нужно починить». Они начали работать вместе, пытаясь найти причину неполадки. Владислав чувствовал, как его руки сами находят нужные кнопки, а глаза замечают малейшие детали. Его новое тело, казалось, знало, что делать. «Кажется, я нашел проблему», — сказал он, указывая на один из индикаторов. «Этот модуль перегревается, нужно его заменить». Карина кивнула. «Хорошо, я отправлю кого-нибудь за запасным». Они продолжили работать, стараясь успеть до атаки пиратов. Владислав чувствовал, как его уверенность растет. Он не был военным стратегом, но его интуиция и чувство юмора помогали ему находить решения в самых сложных ситуациях. «Знаешь», — сказал он, обращаясь к Карине, — «я начинаю думать, что мы справимся. Даже если пираты нападут, мы сможем дать им отпор». Карина улыбнулась. «Ты уверен в этом?» «Ну, знаешь», — сказал Владислав, — «я уже очнулся в новом теле, победил пиратов и познакомился с искусственным интеллектом. Думаю, это неплохое начало. А если серьезно, то я верю в нас. Мы справимся». Карина кивнула. «Ладно, наследник. Посмотрим, что будет дальше». Время шло, и напряжение на базе Воронова достигло предела. Щиты были укреплены, корабли готовы к бою, но ответа от корпорации все не было. Владислав стоял в командном центре, глядя на экран, где отображалось приближение пиратской группировки. До атаки оставалось меньше часа. «Ну, что ж», — сказал он, обращаясь к Карине и Гарриту. «Похоже, нам придется справляться своими силами. Готовы?» Карина кивнула. «Корабли на позициях, щиты на максимуме. Мы сделали все, что могли». Гаррит, стоявший рядом, хмуро посмотрел на экран. «Пираты сильнее нас. Если они решат атаковать всеми силами, мы не продержимся долго». «Ну, знаешь», — сказал Владислав, — «если мы не продержимся, то хотя бы устроим им хороший прием. А вдруг они передумают?» Гаррит хмыкнул. «Ты слишком оптимистичен». «Ну, кто-то должен быть», — ответил Владислав. «А то вы все тут такие мрачные, что можно сойти с ума». Он попытался шутить, но внутри чувствовал, как страх сжимает его сердце. Он не был воином, не был стратегом. Он был просто человеком, который оказался в неправильном месте в неправильное время. Но теперь от него зависели жизни десятков людей, и он не мог позволить себе сдаться. «Иксион», — сказал он, обращаясь к терминалу, — «есть какие-то новости от корпораций?» Иксион ответил. «Ответа от корпораций пока нет. Рекомендация. Подготовиться к худшему». «Ну, конечно», — пробормотал Владислав. «Подготовиться к худшему. Как будто мы этим не занимались последние несколько часов». Он вздохнул и посмотрел на экран. Пираты были уже близко. Их корабли медленно, но верно приближались к базе. Владислав почувствовал, как его руки начинают дрожать. Он сжал их в кулаки, стараясь сохранить спокойствие. «Ладно, команда», — сказал он, обращаясь к Карине и Гарриту. «Пора занять свои места. Карина, ты управляешь кораблями. Гаррит, следи за щитами. А я буду здесь, на случай, если понадобятся гениальные идеи». Карина улыбнулась. «Удачи, наследник. И тебе», — ответил Владислав. «Давайте покажем этим пиратам, что мы не так просты, как они думают». Они разошлись по своим позициям, и Владислав остался один в командном центре. Он посмотрел на экран, где отображалось приближение пиратов. Его сердце билось так громко, что он почти слышал его. «Ну, Владик», — сказал он сам себе, — «ты хотел приключений, вот они, пожалуйста. Только не забудь, что от тебя теперь зависит не только твоя жизнь». Он взял глубокий вдох и приготовился к бою. Но в тот момент, когда пираты уже были готовы начать атаку, на экране появилось новое сообщение. «Что это?» – пробормотал Владислав, глядя на экран. Иксион ответил. «Получен ответ от корпорации Галленти. Они готовы предоставить поддержку в обмен на доступ к нашим технологиям». Владислав почувствовал, как его сердце заколотилось. «Ну, наконец-то!» — крикнул он. «Иксион, отправь им согласие. Мы принимаем их условия». Иксион ответил. «Согласие отправлено. Ожидание подтверждения». Владислав посмотрел на экран, где отображалось приближение пиратов. Они были уже настолько близко, что их корабли можно было разглядеть невооруженным глазом. «Ну, давайте», — пробормотал он. «Где же ваша поддержка?» И в тот момент, когда пираты начали открывать огонь, на экране появились новые сигналы. Это были корабли корпорации Галленти. Они вышли из варп-туннеля и сразу же вступили в бой с пиратами. «Да», — крикнул Владислав, чувствуя, как его сердце наполняется надеждой. «Мы справимся». Бой был яростным. Корабли Галленти атаковали пиратов с флангов, а корабли базы Воронова держали оборону. Владислав следил за всем из командного центра, отдавая команды и стараясь сохранять спокойствие. «Иксион», — сказал он, — «как наши щиты?» Иксион ответил, «щиты на 67%. Рекомендация, избегать прямых столкновений». «Понял», — сказал Владислав. «Карина, держись подальше от их основных сил. Пусть Галленти занимаются тяжелой работой». Карина ответила по связи. «Поняла, мы держимся». Бой продолжался, и постепенно пираты начали отступать. Их корабли, не ожидавшие такой мощной поддержки, начали отходить, оставляя за собой обломки. «Мы побеждаем», — крикнул Владислав, чувствуя, как его сердце наполняется радостью. Но в тот момент, когда казалось, что победа уже близка, на экране появилось новое сообщение. «Что теперь?» – пробормотал Владислав, глядя на экран. Иксион ответил. «Обнаружен новый сигнал. Приближается крупный корабль пиратов. Это флагман Драккара». Владислав почувствовал, как его сердце замирает. «Ну, конечно», – сказал он. «Как же без сюрприза?» Он посмотрел на экран, где отображался огромный корабль, медленно приближающийся к базе. Это был флагман Драккара, лидера пиратов, и он был намного сильнее, чем все, с чем они сталкивались до этого. «Ладно, команда», — сказал Владислав, обращаясь к Карине и Гарриту. «Похоже, у нас появился новый гость. Давайте покажем ему, что мы не так просты». Они начали готовиться к новой атаке, но Владислав понимал, что шансы на победу были малы. Флагман Драккара был слишком мощным, и даже с поддержкой Галленти они вряд ли смогут его остановить. «Иксион», — сказал он, — «есть идея?» Иксион ответил. «Анализ ситуации завершен. Шансы на успешную оборону — 12.3%. Рекомендация. Эвакуация. Эвакуация?» — пробормотал Владислав. «Нет, мы не сдадимся. Мы будем сражаться до конца». Он посмотрел на экран, где отображался флагман Драккара. Его сердце билось так громко, что он почти слышал его. Но он знал, что должен быть сильным. Для себя, для команды, для всех, кто зависел от него. Глава 3. Флагман Драккара, огромный корабль, покрытый бронированными пластинами и усеянный орудиями, медленно приближался к базе Воронова. Его размеры были настолько внушительными, что даже корабли корпорации Галленти казались мелкими игрушками на его фоне. Владислав стоял в командном центре, глядя на экран, где отображался этот монстр. Его сердце билось так громко, что он почти слышал его. «Ну, конечно», — пробормотал он, — «как же без такого сюрприза? Драккар, ты, видимо, решил, что мы еще недостаточно напуганы». Карина, стоявшая рядом, посмотрела на него. «Ты шутишь в такой момент?» – спросила она, но в ее голосе слышалась легкая улыбка. «Ну, знаешь», – ответил Владислав, – «если не шутить, то можно сойти с ума, а у меня и так уже достаточно проблем». Гаррит, который следил за состоянием счетов, хмуро посмотрел на экран. «Щиты на 67%, – сказал он. «Если этот монстр откроет огонь, мы не продержимся долго». «Ну, значит, нужно что-то придумать», – сказал Владислав. «Иксион, есть идеи?» Иксион ответил. «Анализ ситуации завершен. Шансы на успешную оборону – 12.3%. Рекомендация – эвакуация». «Эвакуация?» – повторил Владислав. «Нет, мы не сдадимся. Мы будем сражаться до конца». Карина посмотрела на него. «Ты уверен, что это хорошая идея? Этот корабль, он слишком мощный». «Ну, знаешь», — сказал Владислав, — «если мы сдадимся, то пираты просто уничтожат нас. А если будем сражаться, то хотя бы попробуем что-то изменить. Может, у нас есть шанс?» Гаррит хмыкнул. «Ты слишком оптимистичен». «Ну, кто-то должен быть», — ответил Владислав. «А то вы все тут такие мрачные, что можно сойти с ума». Он посмотрел на экран, где отображался флагман Драккара. Его сердце билось так громко, что он почти слышал его. Но он знал, что должен быть сильным. Для себя, для команды, для всех, кто зависел от него. «Ладно, команда», — сказал он, — «поработаем. Карина, ты управляешь кораблями. Гаррит, следи за щитами. А я буду здесь, на случай, если понадобятся гениальные идеи». Карина улыбнулась. «Удачи, наследник». «И тебе», — ответил Владислав. «Давайте покажем этому Драккару, что мы не так просты, как он думает». Они разошлись по своим позициям, и Владислав остался один в командном центре. Он посмотрел на экран, где отображалось приближение флагмана Драккара. Его сердце билось так громко, что он почти слышал его. «Ну, Владик», — сказал он сам себе, — «ты хотел приключений, вот они, пожалуйста. Только не забудь, что от тебя теперь зависит не только твоя жизнь».